невозмутимая мрачноватая Елена. Клона киевляне называют Сливой, в то время как он на самом деле Слава, шустрый белокурый мальчик, не капризный и не вредный, какими часто бывают дети небедных родителей. Николай Иванович, плотный мужчина в очках, выбрал для общения вариант украинского языка, который мы называем «суржиком». Я быстро подхватил предложенную игру, поскольку не раз уж забавлялся ее с Виктюком и Маковецким. И мы быстро образовали дуэт, как бы состоящий из двух тарапуник, и уговорили за этой игрой литровую бутылку московской водки. Предваряя каждое выпивание, Никола Иванович серьезным голосом сообщал, что у него есть препозиция. И в каждом отдельном случае это означало предложение еще раз выпить. А если предложение исходило от кого-то другого, Никола Иванович снисходительно соглашался. Все препозиции одинаково интересны. Морская вода здесь абсолютно прозрачная, и, честно говоря, такой звенящей чистоты я не встречал еще ни в одном бассейне. Можно плавать в очках и совершать заурядные открытия. Вот огромные плиты, залепленные ракушками, образующие паркет великолепного подводного замка. Вот его обитатели. Бесконечные стайки рыбок, переливающиеся серебром в своих грациозных заплывах. Вот морской еж, колючий рубиновый шарик, залегший на высвеченном солнцем дне. Вот промелькнула голубая рыбка, за которой я ринулся, чтобы как следует ее рассмотреть. Наверное, такое чудо кто-то нарочно выпустил из аквариума, так же, как хозяева экзотических собак иногда выпускают своих изнеженных питомцев на дикую природу. И точно эта рыбка будто не знала, как вести себя в таком безбрежном водоеме, даже не вздумала испугаться. Подождала меня за моим очередным грибком и буквально остановила в воде просящим взглядом. Господи, какое совершенство! Прозрачно-голубое создание с нежно опушенными плавниками, трепетный, божественно сотворенный цветок. Целый косяк сводных ее сестричек, обыкновенных стальных рыбок, неожиданно взмыл от самого дна и увлек ее за собой. Я нырнул за ними, надеясь полюбоваться на нее еще чуть-чуть, но увидел только самый хвост, умыкнувший из стаи, спешивший, видно, на свой неотложный морской промысел. Саша рассказал, что его армейский командир наставлял своих мечтательных подчиненных: «Не питайте полюций!» Среди других солдафонских нелепиц в этой, пожалуй, есть скрытый смысл. Иллюзии должны были бы пропасть вместе с завершившимся детством. Однако художники расстаются с ним, прощаясь заодно и жизнью, а значит, питают иллюзии до самого последнего вздоха и, может быть, уносят с собой в тот мир, в котором можно обойтись без земных иллюзий. Я начал читать мемуары Теннесси Уильямса, и, несмотря на угловатый перевод, страшно увлекся именно выбранной манерой, необязательным воспоминанием, как будто бы неважных и незначительных событий. Эпизод в самом начале книги, где Евтушенко заказывает поляну в ресторане во время трапезы с великим драматургом. Кстати, слово «великий» в отношении Евтушенко заключено автором в кавычки. Больше говорит о самом Уильямсе. За трезвостью убийственной оценки великого русского поэта светится детская доверчивость американца, из-за которой, в общем, стал возможен этот гротесковый ужин. Еще я вспомнил о том, что Уильямс, шутливо недоумевающий по поводу странной роли птиц в его биографии, начиная с работы на «Голубином ранчо», впоследствии назвал одну из пьес «Сладкоголосая птица юности». Но в этом моем припоминании действительно нет ничего важного и значительного. Микола Иванович упал с катамарана. Если б я не увидел в нем родственную душу грустного клоуна, я бы так не переживал за него. Киевляне до сих пор заходятся в истерическом хохоте, пытаясь рассказать мне, как это вышло. Катамаран арендовали, конечно, ради славы. И он быстро освоил катание специально оборудованной горки, взбираясь по пластиковой лесенке до вершины,